Вы послушали первую часть сборника «Жирафу снятся облака», а всего их будет три. Спасибо Саше Борзенко, Елене Викторовой, Тате Зарубиной, Ире Калитеевской, Ане Красильщик, Кате Лам, Роме Левину, Марине Перфиловой, Ване Сорокину и Дарье Тимченко за чудесно прочитанные стихи, а также всем, кто работал над этим проектом. Редакторам – это я, Аня Шур и Ира Калитеевская, звукорежиссеру и композитору Ивану Бушуеву, выпускающему редактору Сергею Дмитриеву и, конечно, издательству «Розовый жираф» и Олегу Ликманову. Напоследок еще раз напомню, что если вам понравились стихи Артура Геворгизова и Станислава Востокова, «Гусь-гусе» вы можете найти еще их рассказы. Они записали их для нашей рубрики «Автор читает сам». Послушайте обязательно.